Москва. Лисицын опрокинул в себя сотку русского стандарта и лихо хлопнул стопку о мрамор барной стойки, будто печать поставил. Стекло лопнуло, и он смахнул его на покрытый ковролином пол. Шумно выдохнул и жадно поднес к губам высокий стакан с пивом. Его кадык ритмично двигался вверх-вниз. Густая пена сползала на верхнюю губу и щеки. Сам Пит не обращал на это внимания, а сидевший рядом Соболь широко улыбался, обнажая неровные зубы. «Чего лыбишься?» Пит опустошил пол-литровую емкость, пальцами смахнул пену с лица и взял с тарелки бутерброд с балыком. «Нам бы такую жратву, когда мы на севере срока разматывали. Эти нынешние, параши не нюхавшие, на все готовенькое пришли. На нашем горбу в рай въехали. Так, Вовчик?» Последний вопрос он задал рыжему бармену, спешно готовившему еще несколько бутербродов. Тот принужденно улыбнулся и кивнул. В глаза страшному посетителю он старался не смотреть, и Питу это нравилось. «Что, брателло?» Он похлопал Соболя по плечу. «Давай пей, пошли. Фитиль ждать не любит. Да и нам без понта опаздывать. Надо поддерживать свое реноме. Слыхал словечко такое, иностранное?» «Не, не слыхал». Соболев подхватил с блюдца лимонную дольку и тоже опрокинул в себя стопарь. Зажевал цитрус вместе с кожурой, сунул в пасть бутерброд с копченой колбасой и мгновенно перемолол. «Вот то-то!» — нравоучительно улыбнулся Пит. «Учись, пока я жив». В пиджаке у Лисицына затренькал мобильный телефон. Вор спрыгнул с высокого табурета и, выудив аппарат из кармана, отвернулся. «Да, но наконец-то! Где вы пропадали, раздолбай?» Сходу накинулся он на невидимого собеседника. Бармен Вова поспешно удалился, чтобы не услышать лишнего. А Соболь понял, что Пит разговаривает с Бритом. Тот должен был разобраться с группировкой Гули, в наглую залезшей на привокзальную площадь. «Ладушки, что там у вас?» «Что?» «А Гуля?» «Какие вокзальные, дебил, чего ты несешь? С кем тереть?» «Найдите Гулю и перетирайте все темы только с ним. А тех нахер посылайте, всех!» «Давай, Бритый, шевелись. Чё ты как замерзшая курица? Давай!» «И я жду звонка. Все, расход!» Закончив переговоры, Пит вновь развернулся лицом к Соболю. «Ну и придурки!» Он недобро прищурился. «Я им говорю, прищучьте Гулю. Они там с какими-то козлами хороводы водят. Ты допил уже?» «Допил. Ну, отрывай жопу-то. Поехали!» Лисицын, вслед за ним и Соболев двинулись к выходу из бара с символичным названием на троих. Когда-то это была рюмочная, где на полновесный советский рубль выдавали полстакана водки и заветренный бутерброд. Долговязый и наглый подросток, живущий поблизости, проводил здесь времени гораздо больше, чем в отчим доме. Возможно, именно старая убогая рюмочная и вывела Петю Лисицына на большую дорогу. Во всяком случае, теперь он предпочитал эту точку лучшим кабакам и барам Москвы. Возможно, тут играли свою роль ностальгические воспоминания юности, возможно, многолетняя привычка, возможно, то, что местная обслуга хорошо знала Пита, а потому обслуживал всегда за счет заведения. Для далеко не бедного, но скупого лисицы это тоже было немаловажно. «Дармовщинка всегда слаще», — любил говаривать он. Вор и его пристиж вышли из прокуренного помещения на свежий воздух и направились к приткнувшимся прямо под знаком «Стоянка запрещена» Мерседесу. Пыш терпеливо дожидался их возвращения, сидя за рулем лимузина. Пит привычно плюхнулся на заднее сиденье. Соболь с сигаретой в зубах расположился впереди. Хмель уже приятно окутывал его сознание, и недавний зэк блаженно откинулся на мягкую кожаную спинку. Сидя за колючей проволокой, он даже мечтать не мог о такой жизни. «Давай в Малаховку, к фитилю», — распорядился Лисицын. И неизвестно для кого пояснил. «Дядя Филя вор правильный, непманский, таких не осталось. Когда-то он меня короновал. А знаешь, что он сейчас делает?» «Все знают. Общак держит», — сказал Пыш. «Оно так. Держит общее благо. Со всей Московской области держит. Бабло ему мешками завозят. Только раз в месяц-другой выезжает дядя Филя в Москву. Оставляет все свои машины, охрану. Садится с молодым вором в автобус и карманку самолично лепит. Моечкой писанет, гомонец выловит и на пол бросит. Потом выходит и опять в свою тачку садится». «А зачем он это делает?» — спросил Пыш. «Да затем, что вору положено воровать. Вот он примеры показывает, да звание воровское поддерживает». Соболь отрыгнул. В кожаном салоне завоняло пивом. «Таких на зонах уже нету. Даже не слыхивали про них». «Оно и плохо», — нравоучительно сказал Пит. «Оттого и порядка нету, и уважения. Рогометы кожаные везде лезут, спортсмены недорезанные. Никто их на место не ставит. Смирились, стерпелись. Вот мы давеча пример показали. Так вся Москва гудит». «А правда, что он человечину ел?» — неожиданно спросил Пыш. «Болтает, что в побеге одного мужика схарчили. Не знаю, может, врут». «Ел, не ел, какая разница?» Пит сморщился от досады. Все, что он говорил, его пристиж толковало не так, как бы ему хотелось. Вот и сейчас, вместо того, чтобы оценить служение фитиля чистой воровской идеи, в которую сейчас уже почти никто не верил, как и во все другие идеи, кроме великой идеи личного обогащения. Эти олухи уцепились за старую байку, наверняка имеющую под собой реальную основу, но не имеющую никакого значения. «Мало ли кто что ел. Сейчас он даже в рестораны не ходит. У него дома повар живет. Он ему все готовит. Диетическое. Понял?» «А я слыхал, он сердечник», — осторожно сказал Пыш. «Вроде на таблетках живет. В любой момент может ласты склеить». «Ну?» — кивнул Лисица. «Так вот я не пойму, чем ему диета поможет?» Пит неодобрительно покрутил головой. «С вами дураками, и я сердечником стану». Он опустил голову на грудь и, похоже, задремал. Пересекая сплошную разметку и выезжая на встречную полосу, «Мерседес» несся по Москве. «Так что такое реноме, Пит?» — подал вдруг голос Соболев. «Чего?» — тот поднял голову. «Какое нахрен реноме? Ты о чем, братан? Я тебе о чем толкую? Бритый нам с вокзальными все дело завалит. Эх, мать твою, надо было самим туда ехать. Но я тоже не семижильный. Привыкли, бля, все на моем горбу кататься». Сополь замолчал. Настроение Лисицына менялось так быстро, что даже старый лагерный приятель часто не успевал следить за ходом его мыслей. Да это было и ни к чему. Слушай да делай, что говорят. Вот и вся премудрость. Когда-то Малаховка горбатилась неказистыми деревянными домами госдач. Это прокуроры СССР, это заслуженного художника, это патриарха, это знаменитого писателя. Теперь все изменилось. Стометровые капитальные заборы, будки охраны, глазки телекамер, крыши огромных особняков. В одном из таких зданий жил скромный инвалид второй группы Филипп Арсентьевич Фитилев. Он же держатель общака Московской области, старый непманский вор по прозвищу Фитиль. Впрочем, его уже давно так не называли, особенно в глаза. Говорили обычно более уважительно и почтительно — дядя Филя. Под хмурыми взглядами охранников, которые ни для кого не делали исключений, Пыш загнал «Мерседес» на специальную стоянку для служебных автомобилей и заглушил мотор. Лисицын поднял воротник своей кожаной демисезонной куртки. «Ждите меня здесь», — распорядился он и выбрался из машины. Огромного роста охранник провел вдоль его тела рамкой металлоискателя, а потом ощупал для верности руками. Дядя Филя опасался покушений, и меры безопасности здесь были на высшем уровне. «Проходи», — безразлично буркнул наконец страж, будто приехал не Пит, а какой-нибудь лох из малаховской шайки.